Парфия была страной феодальной и либеральной. Во главе стояли 4 царские фамилии Пахлавов, ниже 7 княжеских родов, 240 дворянских семей и дыхкани, бедное дворянство, обязанное служить в войске. Еще ниже – купцы, городские ремесленники и крестьяне, а еще ниже – рабы. Кроме того, в городах были колонии христиан и иудеев, а в горах и степях – разнообразные племена, каждая со своей верой, обычаями и порядками. И все ведь уживались, не мешая друг другу. Это была единая многоэтничная система. Первые 200 лет, 250-53 годы до нашей эры, фаза этнического подъема, которую лаконично обрисовал поэт Бехар. На западе римляне, саки с востока, два бились в твердыню Ирана потока. Но Парфия войско стояло между ними. Вот саки бегут, вот смятение в Риме. Бойцы Хорасана, Гургана и Рея отбросили недругов грудью своею. Бехар, стихотворение, перевод с персидского Льва Гумилева. Москва, Ленинград, 1959 год, страница 187. Поэт правильно отметил области, бывшие самыми бедными, редко населенными, но наиболее героичными. Эти области были расположены на окраине древневосточного ареала, вследствие чего гниение разлагавшейся ассиро-вавилонской культуры отравило их минимально. Второй период, акматическая фаза, 50-й год до нашей эры, 224-й год нашей эры, характеризовался разнообразием культурных влияний, династическими войнами и отказом от эллинизма ради зороастризма. Но эта смена вех не спасла династию аршакидов. Для персов они оставались туранцами, чужаками и захватчиками. В 224 году один из 7 князей, Арташир из Парса, потомок сасанидов, при поддержке зороастрийского духовенства и местных дыхкан, разбил войско парфянского царя Артабана V и в 226 году короновался шахиншахом Ирана. С этого времени ведет начало союз трона и алтаря. Чистая религия была объявлена государственной, и идолопоклонство, то есть племенные культы, подвергнуто гонению. Сабеизм, гностицизм, греческий политеизм, халдейский мистицизм, христианство, буддизм и митраизм должны были склониться перед религией Авесты. Проповедь гностика Мани, дозволенное при Шапуре I в 241-242 годах, закончилось казнью мыслителя при Бахраме I в 276-277 году. Только иудейство не подвергалось гонению, ведь евреи были искренними врагами Рима, с которыми Иран вел постоянные войны. Короче говоря, в Иране 3-4 веков жить было трудно, но можно. Тяжело было всем, хотя и по-разному, как всегда бывает в инерционной фазе. Вот здесь и кроется разгадка успехов Персии в войне с Римом. Персия была моложе. Когда в Риме уже наступила эпоха солдатских императоров, Персия еще переживала время, эквивалентное империи Августа. Наличие золотой посредственности, хотя и снижало творческий потенциал, но давало огромные возможности по координации сил гармоничного населения. Короче говоря, Персия III века обладала всеми недостатками и всеми достоинствами, которые мы упоминали, говоря о фазе инерционной. Однако неумолимый ход этногенеза привел Персию так же, как и Рим, последней фазе развития этноса, обскурации. И хоть случилось это позже и иначе, чем в Риме, логика событий была та же самая. Шах Кавад –